Мониторы ожили. Клиент стоял на балконе, пристально вглядываясь в ночь. А окаменевший за спиной техника опер шумно выдохнул. И почти одновременно с этим изображение вновь погасло. Все электронные мошки сгорели в одной яркой вспышке. «Блин, март не сезон для насекомых», — попытался пошутить техник, сложив руки на груди и всем своим видом показывая, что он сделал все, что в его силах. В дверях операторской возникли двое собратьев-технарей с явно читаемым недоумением в заспанных глазах. До этого момента они в ожидании своей смены отдыхали в смежной комнате и были разбужены непривычным оживлением по соседству. «Чё за она?» — спросил один из них, недоуменно глядя на погасшие мониторы. «Обвал железа!» — ответил старший смены и рявкнул. «Чё встали? За работу!» Безымянник, не глядя на суетившихся у мертвых компьютеров техников, переругивающихся на своем птичьем языке, торопливо набирал код на служебном мобильнике. Через минуту начальник отдела особых мероприятий службы контрразведывательных операций получит полный доклад о происшедшем. Как он и говорил, Великоамурск пожаловал очень толковый и опасный противник. Осталось выяснить, зачем. Хрен с ней, с электроникой. Когда аппаратура ничем не может помочь, в запасе всегда остаются проверенные временем методы агентурной работы. Но, к сожалению, в этот раз не помогут и они. А обескураженным чекистам еще предстоит доискиваться до причин небывалой ситуации, когда на ближайшие сутки несколько десятков иностранных граждан выпадут из поля зрения органа безопасности. Как раз перед тем, как на город, вопреки законам природы, опустится багровый, стремительно темнеющий полог затмения, стирающего грани реальности и времени. Но это будет позже. А пока невидимая простым обывателям и оттого вдвойне эффективная машина политического сыска начала набирать обороты. Неужели к достаточно большой группе иностранцев не удастся найти ни одного подхода? Находящийся в это время на открытом балконе веранде клиент, проходящий в оперативных документах под кличкой «Старик», меньше всего беспокоился об интересе к своей персоне сотрудников Великоамурского управления МФБ. Он давно привык к пристальному вниманию со стороны разнообразных спецслужб и научился не замечать его. Но сегодня настроения играть в кошки-мышки не было, надоело. Слишком мелко и неинтересно. Мастер-ловец отмахнулся от местных безопасников, как от приставучих мух. Сейчас он мог себе это позволить. Через сутки наступит время затмения, а оно все спишет. «Если все пойдет по-моему, конечно», — поправил сам себя Бруно, задумчиво разглядывая тускло-блестящий стальной шип, торчащий из трости на добрые 30 сантиметров. В ангаре было темно, но темнота эта не походила на обычную тьму помещения, лишенного внешних источников освещения. Как только Ярослав переступил порог, он словно провалился в чернильно-черной студии. Покореженная створка ворот, через которую он проник сюда, должна была пропускать внутрь достаточно солнечных лучей, чтобы осветить хотя бы небольшой пятачок пространства внутри ангара. Как бы не так. Сразу за порогом наступал конец света в самом прямом смысле этой фразы. Ярослав на мгновение замешкался, но отступать было поздно, и он шагнул вперед, оставляя за спиной расцвеченный красками заката кусок тайги с ветхими домами и неприветливыми хозяевами. И время остановилось. Не было больше ни ангара, ни леса, не было всей прожитой жизни и не было будущего. Только чернильно-черное ничто, мягко принявшее его в свои объятия. Ярослав попытался сделать шаг вперед, но понял, что у него больше нет ног. Попробовал коснуться лица, но осознал, что рук тоже не было, как и самого лица. Он растворился во тьме и даже не успел осознать, как это произошло. Он стал сосудом для тьмы, а тьма стала им. «Страшно?» — спросила его окружающее безмолвие. «Страшно», — эхом отозвался он. «Ну тогда смотри», — ответила тьма, и после этого он впервые в жизни испытал настоящий страх. Он вновь почувствовал трепет и беспомощность, возникшая в его сердце в первый миг рождения, еще до того, как ладошка акушерки выбила из его маленьких, легких первый крик. И он закричал, но звук захлебнулся в густом мраке, и Ярослав понял, что теперь никогда не сможет это забыть. А потом все кончилось, и его наполнила печаль. «Грустно тебе?» — раздался беззвучный вопрос. «Не то слово», — ответил он, чувствуя, что еще секунда, и его сердце не выдержит горя. И он вспомнил, что такая печаль охватила его во второй миг после рождения, когда рвалась соединявшая его с матерью пуповина. Но сердца не было, и несуществующие слезы катились по бесплотным щекам. А потом они высохли, и все его существо наполнило светлое ликование. «Счастлив ли ты?» — ласково прошелестел темный ветер, и Ярослав не смог ответить, потому что не находил слов, купаясь в океане блаженства, как будто его еще слепого и дрожащего, похожего на малюсенького сморщенного старичка, приложили к теплой материнской груди, сосредоточившие в третий миг после рождения его особую персональную вселенную. «Зачем ты здесь?» — спросили его. И Ярослав беспомощно развел несуществующими руками. Он не знал ответа на этот вопрос. Совсем как после своего рождения, когда никто не поинтересовался, хочет ли он остаться в этом странном мире. И вдруг все кончилось. Ярослав вновь ощутил свое тело. Тьма расступилась, и он увидел прямо перед собой, на расстоянии каких-нибудь 10 шагов, замшелые камни, испещренные странными знаками, рисунками. Они светились каким-то непривычным радужным светом и непонятно почему казались живыми, наполненными доброй силой. Исходящий от них жар мягко накрыл его, заставил зажмурить слезящиеся глаза. Голова вдруг закружилась, и Ярослав рухнул на колени. Прислушался к себе. Душа оказалась пуста, но это был вакуум абсолютной чистоты. Сколько времени он провел перед древними камнями, Ярослав не знал, потеряв счет минутам и часам. Голова постепенно прояснилась, к телу вернулась привычная целостность, он даже почувствовал, как ноют натертые долгим переходом мозоли на пальцах правой ноги. Он открыл глаза и поднялся на ноги. Врата вновь скрывал полумрак, и только один источник мутно-оранжевого света теплился на центральном камне перекладине, чуть выше человеческого роста. Ярослав подошел ближе, пытаясь рассмотреть светящееся пятно, и с каждым его шагом оно разгоралось все ярче. Когда до врат оставалось не более 2 метра, внутреннее чутье подсказало ему, что нужно остановиться. Теперь светящийся рисунок был отчетливо виден, и в нем легко угадывались очертания мохнатого слона, мамонта, с мощным, поднятым вверх хоботом и гипертрофированными загнутыми бивнями на лобастой голове башни. Ярослав догадывался о том, что должно произойти. В памяти очень живо возник образ старого шамана, с усмешкой смотревшего на него через пламя костра и купающегося в огне коричневой ладони с крепкими короткими пальцами. «Но я ничего не искал и не хотел ни о чем просить», — подумал Ярослав, но опоздал что-либо предпринять. Древний петроглиф начал меркнуть, как будто кто-то стирал его с камня невидимым ластиком. Неожиданно в лице человека подул сильный ветер, пропитанный запахом багульника и цветущей жимолости. Ярослав зажмурил глаза, но порыв уже пошел на убыль, и тут же на плечо ему опустилось что-то напоминающее тяжелое бревно, а затылок, давно не бритый и уже успевший покрыться щетиной, обдало волной теплого воздуха. «Здравствуй, человек! Сараде, Севен Салани! Теперь у нас общая душа, знаешь?» «Знаю. Но кто мы теперь?» «Харбор Мохан, серый вожак. Так нас с тобой отныне зовут. Это имя Ньюкта открывать никому нельзя. А если захочешь говорить со мной или представить своим друзьям, называй меня Халатон».